Она решила это твердо. «Тогда я просто временно возьму его в наем, что ли», — сказал я. «Нет, в подарок. Это подарок от Билла. Если хочешь, считай так». Мне пришлось согласиться, и я от всего сердца поблагодарил ее. На следующий день я чуть свет поехал в конюшни Пита Грегори, чтобы напрыгать моего неопытного безнадежного через учебные барьеры. Заморосило. Но не зря же я ехал в такую даль. Мы все-таки решили вывести лошадь. Безнадежный поскользнулся на влажной траве перед первым препятствием, и после этого не очень охотно брал остальные. Мы плюнули и отправились домой к Питу. Я сказал ему, что адмирал теперь мой, и что я буду скакать на нем. Он сказал: «Адмирал записан на большой приз в Ливерпуле. Ты знал это?» «Ну, конечно», — воскликнул я в восторге. «Я еще ни разу не участвовал в скачках, где разыгрывается большой национальный приз, и внезапная перспектива оказаться там через 2 недели подняла у меня настроение. Хочешь попробовать? Еще бы», — сказал я. Мы потолковали о планах насчет остальных моих лошадей, и Пит сказал, что палиндром в отличной форме после Челтенхэма, и на него вполне можно рассчитывать в Бристоле. Мы вышли поглядеть на него и на других лошадей, и я исследовал накосницу у Поднебесного. На ноге еще был отек, но дело явно шло на поправку. От Пита я поехал в Брайтон, а Лотос оставил на стоянке. Я так делал и раньше. В Брайтоне, выйдя из здания вокзала, я бросил взгляд на такси. На площади 3 машины без желтых щитков. Я быстрым шагом пошел искать контору фирмы Маркони. Адрес я взял в телефонном справочнике. У меня не было определенного плана, но я был уверен, что ключ к разгадке тайны здесь, в Брайтоне. И если я хочу до чего-то докопаться, надо начинать немедленно. Розыски на ипподроме не принесли ничего, кроме хриплой угрозы по телефону. Контора Маркони помещалась в нижнем этаже особняка времен регенства, превращенного в конторское здание. Я прошел прямо в узкий холл. Справа была лестница, а слева 2 двери. Третья дверь с табличкой «Кабинет управляющего» была прямо передо мной в конце коридора. На ближайшей к входу двери висела табличка «Справочная». Я вошел туда. Когда-то это была элегантная комната, и даже конторская мебель не могла ее окончательно испортить. Там сидели 2 девушки-машинистки, а через полуоткрытую раздвижную дверь во внутреннее помещение я увидел еще телефонистку, сидевшую перед распределительным щитом. Она говорила в микрофон. — Да, мадам, такси придет за вами через 3 минуты, — сказала она. — Благодарю вас. У нее был высокий голос с очень приятным тембром. 2 девушки в первой комнате посмотрели на меня выжидающе. Обе были в плотно облегающих свитерах и сильно накрашены. Я обратился к той, что была ближе ко мне. — Простите, я бы хотел заказать несколько такси для свадьбы. — Моя сестра выходит замуж, — сказал я, импровизируя и на ходу выдумав несуществующую сестру. — Это можно? — Думаю, что да, — ответила она. — Я спрошу управляющего. Он всегда сам принимает большие заказы. — Ну, я, собственно, пришел только справиться, — добавил я поспешно. Сестра меня просила. Она велела мне обратиться в разные фирмы, чтобы выяснить, где более подходящие цены. Я не могу окончательно оформить заказ, пока не посоветуюсь с ней. — Понятно, — сказала она. — Хорошо, я попрошу мистера Филдера, и он поговорит с вами. Она вышла в коридор и направилась к двери управляющего. В ожидании я улыбнулся 2-й девушке, приглаживавшей волосы, и стал прислушиваться к голосу 3-й, сидевшей у коммутатора. — 1 минуту, сэр, — говорила она, — я выясню, есть ли машина в вашем районе. — Она повернула выключатель и стала вызывать. — Отвечайте, любая машина в Хоув-2! Отвечайте, любая машина в Хоув-2! Наступила тишина, затем послышался мужской голос в репродукторе. — Похоже, в Хоув-2 никого, Мэри Голд. Я могу быть там через 5 минут. Я только что высадил пассажира на Лэнджбери-Плейс. — Ладно, Джим. —